Ранобэ. Повесть о варваре Цзив в первобытной эпохе. Книга 17, глава 11. Стреляя в истинного бессмертного, императорская столица Великой Ся, внутри дворцового зала, внутри дворца небесного света, который светился тусклым красным светом, одетый в черное, император Ся сидел на своем троне. Перед ним было три генералов, бронированных в ослепительных золотых доспехах. Их ауры были невероятно мощными, не слабее ауры самого императора Ся. Ясно, что это были небесные боги или истинные бессмертные. Все трое сидели прямо, наполненными убийственными аурами. Для исконного императорского клана было довольно просто, чтобы они могли вызвать и командовать небесными богами и истинными бессмертными, так как они были обычными солдатами. Вжух! Многие изображения были спроектированы в воздухе. Это были изображения битв, которые передавались из многих мест. Император Ся обладал невероятным контролем над миром Великой Ся. Когда была какая-то рябь на небесном бессмертном уровне, он сразу замечал ее. «Юный господин Симон, кажется, что цельные ворота не принимают нас в расчет. Они отправили 2000 сил для запуска простой пробной атаки. Множественные атаки. Нет способа отследить их все». Один из трех, старик с огненной красной бородой, громко рассмеялся. Пламя, казалось, пылало в его глазах. «Мне не хватает чистого янь-сокровища, чтобы следить за 2000 разных сражений сразу», — с улыбкой сказал одетый в черное император Ся. В воздухе было всего несколько сотен изображений. Это был его предел в отношении того, за сколькими местами он мог бы следить сразу. Одно из сотен изображений, однако, было битвой в городе Неподвижной Воды. В конце концов, город Неподвижной Воды имел невероятно сильную фигуру небесного бессмертного единства и чудовищно талантливого Цзинина, у которого были внушающие благоговение сторонники. Какое образование составляют те 18 небесных бессмертных? А. Построение черепаховой змеи. Небесные бессмертные единства в опасности. Все они сразу заметили, что происходит в этой битве. В конце концов, часть этих 2000 битв были обманками, в то время как большинство остальных были атаками. Только очень небольшое число было попытками убийства. Естественно, попытки убийства привлекали их внимание. Хэймэм. Лицо императора Ся затонуло, но он продолжал наблюдать. На данный момент он не отдавал приказ. Изображения показали, как небесное бессмертное единство попало в ловушку в построение черепаховой змеи. Внезапно, лица императора Ся и его трех золотых бронированных генералов все изменились, потому что они увидели, что юноша использует божественную способность, бросаясь вперед по небу. Цзинин, император Ся нахмурился. Он сумасшедший, этот человек, Цзинин, на которого вы обращали внимание, юный господин Симон. Он слишком неразумный, не так ли? Три генерала слегка покачали головами, но внезапно выражение их лиц застыло. В пределах изображения мечи пальцы Цзинина неожиданно расширились до 3000 метров. Они проносились сквозь небеса, как огромный божественный меч, рубящий по построению черепаховой змеи. Жесткое и несравненно цепкое построение черепаховой змеи было фактически полностью разрушено этой страшной атакой. Погибли 6 из 18 небесных бессмертных. Что? Император Ся вскочил на ноги, с изумлением в глазах. Невозможно. Три генерала тоже встали. Все они смотрели, не мигая, на изображение. В пределах изображения Цзинин только что использовал 3 головы, 6 рук и преследовал и убивал беглых небесных бессмертных. Император Ся, перед этими тремя генералами, не ощущал необходимости поддерживать свою нормальную ауру достойного величества. Он недоверчиво сказал: «Что происходит? Не знаю, использует ли Цзинин первобытного двойника, но его истинное тело определенно не имеет таких возможностей. Если бы его истинное тело преуспело в преодолении внеземного бедствия, он был бы внеземным богом. Его божественные способности, заклинания и другие способности были бы намного сильнее, чем сейчас. Он явно еще не преодолел своего бедствия, чтобы стать внеземным богом. Но если он не внеземной бог, как он мог быть таким могущественным? Неужели это возможно для уровня пустоты демонического бога?» Бесчисленные мысли рылись в уме императора Ся. Что касается трех генералов, они были не менее ошеломлены, чем император Ся. Самый мускулистый генерал действительно начал хмуриться. Уровня пустоты демонический бог. Даже если он изучил некоторые из самых высших божественных способностей трех царств, позволив ему приблизиться к чистому янь истинного бессмертного по силе, он должен быть примерно эквивалентен небесному бессмертному единству. Как он мог быть настолько мощнее, чем небесное бессмертное единство. Уровень мощи, который он показал, полностью превысил разрыв между уровнями пустоты и небесным богом. Какой монстр! Император Ся уставился на Нина, уставился на него, как будто он смотрел на самое ценное сокровище, существовавшее в этом мире. В его глазах появилась настоящая жадность. «Поздравляю, юный господин Симон». Эти три слова произнесли три генерала. Одетый в черное, император Ся тоже был восхищен. Действительно, это было чем-то достойным празднования. Он родился членом исконного императорского клана. И величайшая сила клана заключалась в том, что они были чрезвычайно унифицированы. Причина, по которой императорский клан, способный стать императорским кланом исконной эры, был именно потому, что у них в их рядах было большое количество истинных богов и отцов Дао. Но очевидно, что эти истинные боги и отцы Дао не могли быть все рождены в императорском клане. Почему же все они поддерживали исконный императорский клан? Именно потому, что исконный императорский клан предоставлял им безостановочную поддержку до того, как они становились действительно могущественными. Учитывая, что исконный императорский клан был так благосклонен к ним, как истинные боги и отцы Дао не захотят отплатить добротой, должно быть понятно, что чем более сильным был, тем больше он заботился о своем Дао сердце, и менее желающий стал бы чувствовать себя обязанным. Если кто-то обращался с вами с большой добротой, но вы отказались от нее, вы почувствовали бы дискомфорт, это повлияло бы на ваше Дао сердце. На самом деле, в крайне тяжелых случаях, это может даже заставить вас пойти по пути безумия. Естественно, было очень мало истинных богов или отцов Дао, которые шли крайне мерзким путем. Независимо от того, насколько хорошо вы с ними обращались, они все равно убьют вас, не моргая, что никак не повлияет на их Дао сердце. Однако в конце концов, эти люди были довольно редкими. Цзинин, глаза императора Ся сияли. Теперь он рассматривал Нина как чудовище, которое действительно принесло бы ему пользу. И тот, кто даже не претерпел свое бедствие. У него было такое чувство, чтобы до тех пор, пока Цзинин не умер, ему не составит труда стать внеземным богом или истинным бессмертным. Фактически, он мог бы даже стать одним из самых верховных небесных богов или истинных бессмертных, чтобы иметь возможность сделать кого-то вроде него одним из его ближайших союзников. Император Ся почувствовал, что это было совершенно замечательно. И, конечно, если бы какой-то большой удачей Цзинин стал истинным богом или Дао отцом, император Ся поклонился бы поблагодарить небеса и землю. Почему статус императора Ся был настолько особенным? Это было потому, что, кроме того, что его мастер был Дао отец, его пожизненным другом, его братом, был Дао отец Дождевой дракон. В конце концов, мастер был просто учителем. Он мог бы дать некоторые указания императору Ся и вести себя доброжелательно к нему, но если император Ся действительно столкнулся бы с бедой, Дао отец Багровый свет мог или не мог вмешаться, чтобы помочь ему. На самом деле, даже если Дао отец Багровый свет должен был наблюдать, как император Ся умер, это не повлияло бы на его Дао сердце. В конце концов, у Дао отца было много учеников. Кроме того, это были его ученики, которые были ему обязаны, а не наоборот. Дао отец Дождевой дракон, однако, был другой историей. Дао отец Дождевой дракон был одним из друзей на всю жизнь императора Ся, его братом. Это были гораздо более тесные отношения. Теперь император Ся собирался сделать все возможное, чтобы помочь Цзинину и убедиться, что Цзинин вспомнит, как любезно с ним обращался император Ся. В будущем, если император Ся столкнется с кризисом и попросит Цзинина помощь, как Цзинин мог просто сидеть сложа руки и смотреть, какой монстр. От исконной эры до наших дней это величайший монстр, которого я когда-либо видел. Одетый в черное, император Ся смотрел на изображение Цзинина. Хотя исконная эра родила некоторых настоящих монстров, император Ся лично не встречал их, но прямо здесь и сейчас перед ним стоял настоящий, живой, дышащий монстр, вне города неподвижной воды. У истинного бессмертного Гауди было красивое лицо. Он был известен тем, что был спокойным, изящным человеком, но его лицо было искривлено прямо сейчас. Это было потому, что он только что увидел, как маленькая девочка фиолетовая трава, которую он наблюдал, как она выросла, была убита на его глазах. Как только он почувствовал, что фиолетовая трава разрушила свой талисман, он сразу же применил великую телепортацию, чтобы прийти сюда. Он давно освоил великое Дао Цинькуня, поэтому ему больше не нужно было использовать ДА-талисманы для выполнения великой телепортации. Однако, так как он приехал сюда из другого крупного мира, он не мог полностью понять, где была фиолетовая трава. Он мог только получить общее представление о том, где она была расположена. Его великая телепортация вывела его за город неподвижной воды. Опираясь на свою настройку на Цинкуни пространства, он мгновенно нашел фиолетовую траву и понял, что она в опасности. Он сразу же разломил грандиозное запечатывающее построение, но, поскольку он не смог сразу это сделать, он поспешно послал мысленное послание, чтобы остановиться. Увы, юноша не колебался вообще. Он использовал все 6 орудий своей техники 3 головы, 6 рук, чтобы начать атаки мечами пальцами на фиолетовую траву и убить ее. Сестренка фиолетовая трава. Контроль истинного бессмертного Гаудина Цинькунь был настолько велик, что он лично наблюдал за этим. Как будто он лично смотрел, как фиолетовая трава превращается в пыль. Нет, глаза истинного бессмертного Гауди мгновенно обернулись кровью, и его лицо стало крутиться. «Все вы умрете». Истинный бессмертный Гауди стал совершенно неистовым. Внезапно появилась огромная великая печать, которая была черно-белой. Эта великая печать была в основном черной, а стороны ее были белые. Великая черно-белая печать появилась из ниоткуда, мгновенно превращаясь в размер горы, когда она разбивалась вниз. Хотя местные защитные формирования были сильными, истинный бессмертный Гауди освоил великое Дао Цинкуня и был опытным в образовании. Кроме того, он был слишком силен, гораздо больше, чем его враги. Бум! Великая печать полностью преодолела защитные образования. На другой стороне, Цзинин, будь осторожен. Враг прибыл. Он сломал формации. Это должен быть внеземной бог или истинный бессмертный бессмертный Дянь Ци, Юйвэй, и единство все послали безумные мысленные сообщения. Поторопись и уходи. Нин сразу понял. В конце концов, он также контролировал формирование. Прямо, когда он убил фиолетовую траву, Нин проявил перед собой черный великий лук. Вытянув руку, Нин схватил черный лек в одну руку. В его другой руке появилась стрела, мгновенно пылающая пламенем. В воздухе Нин немедленно запустил стрелу, затем наполнил его своей божественной силой. Вся его сила проходила через него, чтобы сойтись в стреле. Метод применения силы сердца через стрельбу из лука Хауи был даже выше собственных саморазвитых методов Нина. С нынешним уровнем Нина силы сердца, он мог выпустить максимум 7 стрел. «Иди!» Звук выстрела. Мгновенно, сам мир, казалось, затрясся. Ослепительный красный свет мгновенно разорвался сквозь небеса, и, как он это делал, он постоянно привлекал окружающую природную энергию мира. Это была сила стрельба из лука Хауи. Это было ужасающее мастерство стрельбы из лука, которое могло воодушевить в могуществе небеса и землю. Хотя оба стрельба из лука Хауи и звездная рука были признаны лучшими 10 божественными способностями, которые будут созданы после того, как Пань Гу установил вселенную. В сырой силе, стрельба из лука Хауи превзошла звездную руку. Грохот. Гигантская черно-белая печать рухнула, пробив все. Огненная стрела пронеслась сквозь небеса, как пылающий метеор. Бум. Оба столкнулись. Область вокруг них полностью разлетелась. Земля внизу была внезапно обрушена. Очевидно, это было вызвано ударной волной столкновения. Лицо бессмертного Гауди слегка изменилось. Очень немногие в трех царствах использовали стрельбу из лука Хауи. Например, хотя в рамках мира патриарха Субхути было множество людей, которые учились ей, их основные навыки лежали в других областях. Они обычно не использовали бы стрельбу из лука Хауи. Таким образом, было очень мало людей, которые смогли по-настоящему познать, насколько грозной была стрельба из лука Хауи. Даже Цзинин должен был сначала достичь 3-го этапа силы сердца и совершенствовать свой контроль над ним, прежде чем он смог развязать стрельбу из лука Хауи до такого уровня силы. Столкновение со стрелой привело к тому, что гигантская черно-белая печать мгновенно стала медленнее. Звук выстрела. Нин снова выпустил свою стрелу, что пронеслась сквозь небо. Еще раз, это была атака с полной силой. Сила сердца Нина стала ужасающей. Он не посмел позволить атаке врага приблизиться к нему. В конце концов, это был настоящий истинный бессмертный. Было очень мало истинных бессмертных, которые были просто на базовом уровне силы. Большинство из них были намного более мощными. Еще одна пылающая комета выстрелила в небо. Истинный бессмертный Гауди еще раз послал свою гигантскую черно-белую печать, чтобы рухнуть вниз на эту стрелу. Звук выстрела, звук выстрела, звук выстрела, звук выстрела, звук выстрела. Вышло еще 5 последовательных выстрелов. Сила стрел, мешающая даже совершенно разъяренному истинному бессмертному Гауди немедленно поймать и убить Цзинина и его друзей. Посмотрим, сколько еще стрел у тебя. У истинного бессмертного Гауди был ужасный взгляд в его глазах. Он знал, что божественные лучники, как правило, могут запускать очень малое количество выстрелов с полной силой. И действительно, после того, как 7-я стрела выстрелила, настала пауза. Теперь, нечем было блокировать разъяренного истинного бессмертного Гауди. Гигантская черно-белая печать еще раз начала давить через формирование, разбиваясь по направлению к Нину и другим. Беги. Вся причина, по которой Нин развязал эти 7 выстрелов, заключалась в том, чтобы выиграть время, чтобы спасти бессмертного Дянь Це, Юй Вэй и небесного бессмертного единства. Однако, когда они пытались использовать великую телепортацию, они поняли, что этот регион был полностью отделен от окружающего мира. Здесь вообще не было возможности использовать какую-либо телепортацию. Никто из вас не сможет убежать. Все вы умрете. Истинный бессмертный Гауди был наполнен возросшим намерением убийства. Его гигантская черно-белая печать снова разлетелась вниз по небу. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 17. Глава 12. Книга 17. Глава 12. Обещание императора Ся. Старший красный снег, этот чистый Ян истинный бессмертный является мастером великого Дао Цанькуня. Я хотел бы попросить вас помочь. Цзинин отчаянно просил о помощи первобытного двойника. Узнав, что Нин был в опасности, красный снег и остальные 7 уже покинули свой мир и пришли к подводному поместью. По правде говоря, они не ожидали, что Нин должен будет выполнить свое обещание так скоро. По правде говоря, когда Нин выстрелил 7 стрел раньше, он также использовал свою энергию уровня пустоты для активации великой телепортации печати Дао. Количество времени, которое он выиграл себе, было более чем достаточно, чтобы активировать его, но, увы, телепорт не удался. В мире было много великих Дао, но кто бы мог подумать, что он просто так встретит врага, который овладел великим Дао Цанькуня. Перед лицом такого человека даже великая телепортация была бы невозможна. Младший ученик брат Юй Вэй посмотрела на Нина с волнением на ее лице. Бессмертный Дянь Цэ и небесные бессмертные единства тоже паниковали, но ничего не могли сделать. Умрите. У истинного бессмертного Гауди был жестокий взгляд на его лице, и его глаза были полны убийства. Но прямо сейчас, Цзинин, ваш спаситель только что прибыл. Голос гигантского желтого медведя внезапно отозвался в голове Нина. Грохот. В воздухе между Цзинином и истинным бессмертным Гауди вдруг появился черный туннель. Черный туннель рвался прямо через пространство, позволяя человеку в черных императорских одеждах выйти из него. Император Ся, его императорское величество, бессмертный Дянь Цзи, Юй Вэй и небесные бессмертные единства все раскрыли взгляды возбуждения и восторга. Человек, вышедший из черного туннеля, действительно был одетым в черное императором Ся. Когда император Ся вышел, он указал пальцем. Золотая полоса света вылетела, превратившись в золотого дракона, который сбил гигантскую черно-белую печать. Затем он холодно посмотрел на демонически разгневанного истинного бессмертного Гауди. «Гауди, ты действительно смеешь появляться в моей великой Ся? Хочешь неприятностей?» Нин вздохнул с облегчением. «Извините за то, что побеспокоил 7 из вас». Внутри подводного поместья, одетый в черное, Нин почтительно салютовал. Блистающий гигантский желтый медведь хрипел. «Поскольку император Ся вышел, мне не нужно беспокоить 7 из вас, чтобы вмешаться. Считает ли это, что мы выполнили свое общение?» — дразняще спросила внеземной бог Снежный Скорпион. «Нет, конечно нет», — отчаянно сказал Нин. Увидев взгляд на лице Нина, 7 небесных богов взревели смехом. «Ахаха, расслабься, мы не будем спорить с тобой». Тем не менее, внеземной бог Красный Снег быстро стал торжественным. «Однако, Цзинин, я должен тебя предупредить. Ранее, пока вы были в регионе Исконного Мира Руин, вашему мастеру, патриарху Субхути, не пришлось слишком беспокоиться о том, чтобы лично вмешаться от вашего имени. Но теперь, когда мы вернулись в 3 царства, перед лицом такого могущественного врага, даже у патриарха Субхути могут быть опасения. На самом деле, даже если он вмешивается, он, возможно, не сможет вас спасти». «Я понял», — Нин кивнул. Он, естественно, понял, что перед лицом этой бури даже его мастер наступал на тонкий лед. Кроме того, ваш мастер не может постоянно применять дрем трех царств. Даже если вы в опасности, он может и не знать об этом, добавил Красный Снег. Нин кивнул. Это правда. Его мастер не дал Нину талисмана. Даже если Нин находился в опасной ситуации, у него не было возможности уведомить его мастера. Мы обещали помочь вам однажды, но это действительно будет только один раз, сказал внеземной бог Красный Снег. Ваш мастер, в свою очередь, нельзя разводить костер рядом с водой. Взгляни, вы только вернулись ненадолго, но вы столкнулись с такой опасной ситуацией. Вы должны понимать, теперь, насколько вы должны быть осторожными перед лицом этой бури. Нин кивнул. Так как я смог выжить и вернуться даже после того, как был покрыт кармическим пламенем грехов, цельные ворота, несомненно, обратят на меня очень пристальное внимание. Они давно решили, что я для них большой противник. Перед лицом этой бури, я все понял, я больше не буду скрываться. Я сделаю так, чтобы все больше экспертов заметили меня и почувствовали, что я достоин их помощи. Хотя цельные ворота наглые, они остаются скрытыми в темноте. Это означает, что они все еще беспокоятся о себе. На стороне моего мастера тоже много экспертов. Нин рассмеялся. До тех пор, пока мы с вами работаем вместе, нам не о чем беспокоиться. Вы, наконец, используете свою голову. Красный Снег со смехом сказал. Если у вас будет достаточно сторонников, вам даже не понадобится семеро из нас, чтобы помочь вам. Вы все равно сможете пережить этот шторм. За пределами подводного поместья, как только появился одетый в черное император Ся, истинный бессмертный Гауди стал еще злее. Симон, ты меня остановишь, ты станешь моим врагом. По внешнему виду, ты давно присоединился к цельным воротам. Поскольку мы находимся в разных лагерях, мы уже враги. Одетый в черное император Ся спокойно сказал, как я вижу, тебе нужно сибаться прямо сейчас. Убирайся к черту из моей великой Ся. Хотя он обладал абсолютным преимуществом с точки зрения силы, император Ся знал, что противник был мастером великого Дао Цинькуня, который обладал многими мощными техниками побега. Истинный бессмертный Гауди глубоко вздохнул. Он не хотел становиться врагом с императором Ся. В конце концов, император Ся был удивительной фигурой с чрезвычайно мощными сторонниками. Император Ся обладал несколькими мощными протокосмическими духовными сокровищами и был чрезвычайно известен. Только сейчас он, Гауди, явно оторвал этот регион от окружающего измерения. Но император Ся насильственно разорвал пространство и прошел через все пути. Это была способность, подобная силе удерживающей мир пагоде. Чтобы иметь возможность игнорировать пространственный разрыв и насильственно разорвать путь к этому месту. Ясно, император Ся только что использовал один из своих протокосмических духовных сокровищ, лампу яркого сердца одной мысли. Все, что я хочу сделать, это убить того юношу. Истинный бессмертный Гауди холодно сказал, я могу отпустить остальных троих. Император Ся взглянул на него, съебался из моей великой Ся, немедленно. Это шутка, вся причина, по которой он пришел сюда, состояла в том, чтобы защитить Цзинина. Ты, истинный бессмертный Гауди, был в ярости. Симон, сегодня, я сам увижу, насколько могущественны потомки исконного императорского клана. Мгновенно вокруг него появилась серия золотых цепей. Всего было 9 золотых цепей. Один конец цепей, казалось, опустился в пустоту пространства, а другой безумно устремился к императору Ся в бешеном нападении. Это была его настоящая боевая техника, тихий, скрытный, коварный штурм. Что касается этой гигантской черно-белой печати, раньше была использована печать для атаки, и она была также более сильной и доминирующей. Он хотел просто использовать ее, чтобы разбить защитную оболочку и мгновенно раздавить группу Нина. «Ты смеешь использовать свои техники на меня?» Одетый в черное император Ся рассмеялся. Огромный белоснежный лотос появился под его ногами, расцветая во всех направлениях. Он полностью захватил окрестность, блокируя 9 коварных золотых цепей. «Уничтожить». Император Ся мягко назвал это слово. В прошлый раз он только развязал единственный золотой поток света. На этот раз появились 3 золотых потока света, разрываясь сквозь пространство и превратившись в 3 золотых рыцарей драконов. У этих 3 золотых драконов были разные ауры. Один из них казался гордым и нахальным, второй казался зловещим и холодным, а третий казался добрым и нежным, как будто он никому не угрожал. Эти 3 золотые ауры, каждая из которых отличался, заставили отдаленного истинного бессмертного Гауди раскрыть на его лице ярость. От жизни до смерти все сны исчезают. Ничего не имеет значения, кроме яркого, Гауди шел. Истинный бессмертный Гауди холодно пролаял эти слова. Мгновенно 9 золотых цепей вокруг него начали петь и танцевать. Само пространство начало дрожать и пульсировать, как вода. СССС. Трое золотых драконов теперь заметно усложнились, чтобы летать после входа в этот регион. ХММ. Лицо одетого в черное императора Ся стало мрачным. Он махнул рукой, и появились маленькие часы. Как только появились эти маленькие черные часы, Дан, прозвучал звонкий звук. Бум. Истинный бессмертный Гауди сразу же вырвал глоток свежей крови. Сжимая зубы, он сказал: «Отлично, отлично, отлично, Симон, так как вы полны решимости защитить этого ребенка, что с этого дня мы будем непримиримыми врагами. Только ты», император Ся ухмыльнулся очень пренебрежительно, «жди и смотри, это отродье умрет, он определенно умрет». Дикое безумие было в глазах истинного бессмертного Гауди. Вжух, истинный бессмертный Гауди немедленно использовал технику побега. Было слишком сложно заблокировать кого-то, кто овладел великим Дао Цинькунь от бегства. Даже император Ся мог только стоять и смотреть, как он убежал. «Спасибо, ваше императорское величество, небесный бессмертный единство, бессмертный Дяньцы, Юйвэй и Цзинь и Ноба перелетели и поспешно выразили благодарность». Император Ся повернулся, он взглянул на Нина, на остальные трех, затем сказал с улыбкой: «Рад видеть, что ты цел, только сейчас я наблюдал за битвой здесь через волшебное сокровище. Когда я увидел Гауди, у меня появилось плохое предчувствие, я планировал здесь великий телепорт». Но кто бы мог подумать, что он фактически отрежет этот регион от окружающего мира. Не было никакого способа телепортироваться вообще. Я должен был насильно разорвать туннель через пространство, чтобы прийти сюда. К счастью, я успел. Если бы я был немного медленнее, Нин и другие теперь поняли, почему император Ся только успел прийти сюда в последний момент. Все дошло до того, что Нин уже попросил помощи семи небесных богов. К счастью, ему не пришлось тратить это обещание. «Цзинин, ты должен быть осторожен», — сказал император Ся. «Хотя я не понимаю, почему истинный бессмертный Гауди хотел убить тебя так сильно, я думаю, что у одного из тех небесных бессмертных, которых ты убил, были очень тесные отношения с ним. Вот почему истинный бессмертный Гауди, обычно такой изящный и утонченный, впал в неистовство. Если чистый я не истинный бессмертный, который овладел великим Дао Цинькуня, хочет убить тебя, то ты в опасности». «Я понял», — торжественно сказал Нин. «Однако, буря вот-вот ударит. По сравнению с штормом, этот уровень опасности ничто». Император Ся продолжил: «Приходящая буря становится все более ужасающей. Вот мой талисман. Если ты столкнешься с какой-либо опасностью, просто разрушь его. До тех пор, пока это не истинный бог или Дао Отец, я уверен, что смогу тебя спасти». Император Ся, с точки зрения силы, был немного слабее, чем Лу Дунбинь, но у него было много защитных сокровищ, и поэтому он мог бы остаться в живых даже перед лицом нападения истинного бога или Дао Отца на период времени. «Спасибо, ваше императорское величество», Нин немедленно принял талисман. «Сделай свои приготовления». Император Ся поднял голову, чтобы посмотреть на небо. «После этого пробного периода, я думаю, что война, которая собирается охватить всю Великую Ся, наконец начнется. Если ты решишь остаться здесь, ты не сможешь ее избежать». Закончив свои слова, император Ся сделал один шаг вперед, исчезнув с помощью вакуумной вспышки. Нин посмотрел на талисман в руке, слегка улыбнувшись. Как он думал, хотя его ранняя битва против 9 пламя юности клана небесных бессмертных была довольно внушительной, в глазах подобных императору Ся или Дао Отцу багровый свет он был до сих пор не более чем превосходным гением трех царств. На этот раз, однако, Нин действительно показал свою ярость. Даже в исконной эре он считался истинным монстром среди элиты уровня пустоты. Хотя это может привести к тому, что его враги будут более осторожны с ним, это также заставило императора Ся и Дао Отца багровый свет заботиться о нем больше. И теперь у него был талисман императора Ся в его руках, а также обещание императора Ся: «Если ты столкнешься с какой-либо опасностью, просто разрушь его. Пока это не истинный бог или Дао Отец, я уверен в возможности спасти тебя». Это ясно объясняло отношение императора Ся к нему. Должно быть понятно, что даже патриарх Субхути никогда не говорил что-то подобное Нину. Пятый мир. В пределах возвышающегося дворца, все присутствующие были мастером цельных ворот, мастером зала зал кровавого облака и мастером пещеры пещеры мириады демонов. Лазурная лиса. Яростный рев можно было услышать из уст истинного бессмертного Гауди. Гауди. Женщина, одетая в лазурь, посмотрела на него. Лазурная лиса, почему вы не вмешались? На мгновение. Только один лишний момент. Это все, что мне было нужно, чтобы спасти сестренку фиолетовая трава. Истинный бессмертный Гауди был совершенно в ярости. Женщина, одетая в лазурь, покачала головой. Фиолетовая трава разрушила талисманы, которые вы и я ей дали. Вы овладели великим Дао Цинькуня, но я этого не сделала. Даже если бы я пошла, я бы была медленнее тебя. Истинный бессмертный Гауди сделал паузу. Правильно. В своей ярости он забыл об этом. Я собираюсь убить этого ублюдка. Страшный красный свет светился от истинного бессмертного Гауди, когда он с яростью сказал: «Я хочу, чтобы он умер». Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 17. Глава 13. Книга 17. Глава 13. Королевский бог. Цзинин убил фиолетовую траву. Я тоже хочу его убить. Женщина, одетая в лазурь, спокойно сказала, сидя на престоле: «Я дам вам шанс, опираясь на ваше мастерство, Цинькунь. Я уверена, вы сможете убить Цзинина. Ты действительно думаешь, что я такой глупый, как тебе кажется?» Истинный бессмертный Гауди дал одетой в лазурь женщине холодный взгляд. Император Ся пришел защищать это отродье. Фактически, он даже проигнорировал мои угрозы. Он явно решил защищать его. На этот раз вы отправили множество команд, чтобы атаковать многие места по всему миру Великой Ся. Хотя у императора Ся есть истинные бессмертные и небесные бессмертные под его командованием, у него достаточно мест, о которых стоит волноваться, и поэтому он мог призвать достаточно сил, чтобы разобраться со мной. Но если бы я сделал еще один шаг, его войскам не пришлось бы беспокоиться о защите своих различных команд. Вероятно, они объединили бы силы, чтобы заманить меня в ловушку, а потом убить меня. Цельные ворота знали, что у императора Ся были другие небесные боги или истинные бессмертные рядом с ним. Исконный императорский клан отправил трех из них, чтобы те следовали за императором Ся. Это была одна из причин, почему слово императора Ся было абсолютным законом в Великой Ся. У таких как клан Благая Вода были небесные боги в своих рядах, и как главный клан, существовавший в исконную эру, у них тоже были истинные боги или отцы Дао, поддерживающие их. И все же они до сих пор не решались бороться с императором Ся за верховенство. Вот почему. Даже клан Пламя Юности был одним из главных кланов Исконной Эры. Однако предок клана Пламя Юности, Пламя Юности Чудак, бежал из своего клана и отказался признать связь между его кланом и Исконным кланом. С величайшими кланами мира Великой Ся было нелегко справиться. Если бы эти бесчисленные кланы объединились, даже император Ся не осмелился бы попытаться их подавить силой. Он должен был обеспечить порядок и преимущество для всех, согласившись на мир. Что касается клана Симон императора Ся, технически говоря, это был самый мощный клан во всем мире Великой Ся. Они способны уничтожить истинного бессмертного Гауди. Как вы можете отомстить, не принимая на себя такой риск? Женщина, одетая в лазурь, сказала: «Может быть, вы отказываетесь от мести за фиолетовую траву?» Холодный свет вспыхнул в глазах истинного бессмертного Гауди. Конечно, он хотел убить Цзинина. Однако, каждый, способный стать чистым Ян истинным бессмертным, был необычайной фигурой. Никто из них не был дураком. Фиолетовая трава следовала за тобой все это время. Вы контролируете всю мощь цельных ворота. Было бы намного легче убить Цзинина вам, чем мне, холодно сказал истинный бессмертный Гауди. Если вы действительно представите мне хорошую возможность для действий, я не буду против этого. Но у меня совершенно нет намерений торговать своей жизнью за этого брата. Поговорив, истинный бессмертный Гауди повернулся и ушел. Единственными фигурами, оставленными в возвышающемся зале, были одетая в лазурь женщина и два других лидера. Все подняли головы, продолжая смотреть на изображение битвы. Император Ся действительно начал посылать свои силы, засмеялась одетая в лазурь женщина. Он, естественно, не собирается просто смотреть, как вы убиваете его людей, сказал худой старик. Время текло. Пробные атаки 2000 команд исполнялись со скоростью молнии. Однако, как быстро они начали, так же быстро они закончили. Следующий день. Золотой ворон снова поднялся в небо. Казалось, ничего не случилось. Однако на самом деле, накануне вечером цельные ворота потеряли в общей сложности 69 небесных бессмертных и сотни сыпучих бессмертных. Мир Великой Ся потерял в общей сложности 73 небесных бессмертных и сотни сыпучих бессмертных. На поверхностном уровне потери были равны. И, по правде говоря, этот тип атаки начального зондирования всегда приводил бы к тому, что атакующий терпел бы некоторые потери. Однако самая большая ошибка цельных ворота, сделанная на этот раз, произошла с Цзинином. Они полностью недооценили силу Нина, в результате чего они потеряли 18 высших небесных бессмертных. Эта потеря, честно говоря, была хуже, чем все другие потери. В конце концов, была большая разница между обычными небесными бессмертными и высшими небесными бессмертными. Но, конечно, не император Ся, ни цельные ворота не были слишком обеспокоены их потерями в результате подобного обмена. В конце концов, это было просто пробное столкновение. Обе стороны понесли лишь некоторые поверхностные потери. Ни одна из них не получила реального ущерба. Их самые могущественные силы даже не двинулись. Только когда начнется настоящая война, они начали бы сражаться друг с другом. Когда это случится, небесные бессмертные попали бы в мясорубку, и даже истинные бессмертные и небесные боги будут убиты, если они не будут осторожны. Это был, в конце концов, самый мощный мир под командованием Дао Отца Багровый Свет. Внутри возвышающегося дворца в пятом мире, лидеры цельных ворот, пещеры мириады демонов и зала кровавого облака собрались еще раз. После завершения отдачи приказов своим подчиненным они обратились к основной теме этой встречи. Цзинин, как мне видится, Цзинин должен умереть. Человек в огненно-красных одеждах говорил громким голосом. Он уже является источником неприятностей для нас. Как только он преодолеет свое бедствие и станет внеземным богом, он не просто станет источником неприятностей. Он может заставить нашу компанию против Великой Ся потерпеть неудачу. Тонкий старик вздохнул. Этот человек поистине слишком чудовищный гений, настолько чудовищный, что я даже немного испугался. Я согласен, что нам нужно его убить, сказала одетая в лазурь женщина. Этот Цзинин защищен 89 скрытными искусствами. Убить его не будет так просто. Наш единственный выбор – сначала подавить и захватить его, а затем придумать способ убить его. Но пока мы будем пытаться подавить его, я беспокоюсь, что его мастер, да, отец, начнет действовать. Да, отец, лики двух других лидеров изменились. Истинные боги, отцы Дао, истинные правители трех царства. Кроме того, кто-то, кто мог бы преподавать 8-9 скрытное искусство, определенно был одним из самых верховных отцов Дао. Просто мысль о такой фигуре заставила их содрогнуться. Если мы отправим небесных богов и истинных бессмертных, чтобы убить его, но они в конечном итоге будут убиты Дао отцом, когда он спасет Цзинина, мы закончим тем, что потеряем как жену, так и солдата. Это будет худшим исходом событий. Женщина, одетая в лазурь, вздохнула. Это самый критический момент в нашей кампании против Великой Ся. Будет опасно действовать в слишком больших масштабах. Лазурная лиса, как вы думаете, что мы должны делать? Двое других посмотрели на нее. По статусу три были равны. Однако, вообще говоря, те, кто отвечал за цельные ворота, были более умными, поэтому они становился мастером ворот, а остальные два выступали в роли поддержки. Если появлялись какие-то внутренние проблемы, решение оставалось за главным. «Я думаю, мы должны доложить об этом королевскому богу», – торжественно сказала женщина в лазуре. «Королевский бог», – остальные два колебались. Одетый в красное мужчине сказал с нерешительностью. «Потревожить королевского бога из-за этого, просить королевского бога о помощи, хотя мы можем убить Цзинина, заплатив высокую цену. Уплата этой цены повлияет на нашу способность вести войну против Великой Ся». Женщина, одетая в лазурь, сказала, «Наш единственный выбор – это сообщить об этом королевскому богу». Хорошо. Другие двое не возражали против этого предложения. По правде говоря, лазурная лиса могла сделать запрос самостоятельно. Она просто давала им понять, в дань уважения. Таким образом, трое будут работать вместе в гармонии. В конце концов, мощные пещеры мириады демонов и зал кровавого облака довольно мощны. В тихой комнате, женщина, одетая в лазурь, поставила палочку ладана. Мгновенно аромат ладана заполнил всю комнату. Женщина, одетая в лазурь, медленно закрыла глаза, Погрузившись в глубокий сон, во сне, лазурная лиса появилась в обширной, темной области. В центре этой области в воздухе висел массивный трон длиной более 30 тысяч метров. «Королевский бог!» — крикнула лазурная лиса благоговейно. Мгновенно возвышающаяся фигура внезапно появилась на массивном левитирующем троне. Эта фигура была одета в черную мантию, но его глаза были похожи на туман, они могли общаться напрямую в душу. Он смотрел вниз на лазурную лису, и она не могла не дрожать. «Что это?» Фигура на массивном троне слегка постукивала по подлокотнику пальцем. На мгновение раздался громкий звук, отразившийся во всей темной области. «Королевский бог, ваш подчиненный находится на грани начала атаки против Великой Ся». Однако в мире Великой Ся появилась новая переменная. Лазурная лиса с уважением объяснила: «Эта переменная будет иметь большое влияние. Если бы ваш подчиненный должен был использовать силу цельных ворота против него, это могло бы негативно повлиять на нашу миссию покорения Великой Ся. Таким образом, я пришла, чтобы спросить вас, королевский бог, чтобы помочь нам». Переменная, титаническая фигура еще раз постучала по подлокотнику. «Это Цзинин», — почтительно сказала лазурная лиса. «Он», — возвышающаяся фигура поколебалась на мгновение. «Он только что убил 18 ваших небесных бессмертных». Из того, что произошло в этой битве, можно сказать, что этот Цзинин действительно монстр. Он на самом деле стал настолько мощным, несмотря на то, что был на уровне пустоты. Он не мог достичь этого только через божественные способности. Его мечи-пальцы. Он даже не овладел мечом великого Дао, что означает, что он должен овладеть какой-то сверхмощной энергией. Сила меча. По внешнему виду этой битвы он только достиг первой стадии силы меча. Это должен быть какой-то другой вид невидимой силы. Сила сердца, тайцзи сила, сила бесконечности, пространственная сила. Возвышающаяся фигура задумалась на мгновение. Ваши предупреждения, хорошие. Я не заметил, что такой монстр появился в Великой Ся. По внешнему виду, у него есть хотя бы 50% шанс преодолеть свое бедствие и стать внеземным богом. Если он станет внеземным богом, он сразу станет одним из самых сильных из небесных богов. Фактически, если ему дать немного времени, он сможет достичь уровня Лу Дунбиня. Он действительно является потенциальным источником неприятностей. Высшие силы трех царств проводили молчаливую политику невмешательства. Если вы не вмешиваетесь, я тоже этого не делаю. Это было молчаливое соглашение. Обе стороны готовились. Готовились к развязыванию всего в критический момент войны, чтобы полностью подавить и раздавить своих врагов. А значит, что вмешаются небесные боги и истинные бессмертные, чтобы сразиться друг с другом. Истинные боги и отцы Дао могли также вмешаться. Таким образом, чрезвычайно мощный внеземной бог мог иметь вмешаться, чтобы сделать еще один прорыв, дабы стать истинным богом. Однако, мастер Цзинина, это старый ублюдок, Субхути, с ним нелегко справиться, сказала возвышенная фигура. Патриарх Субхути, лазурная лиса в шоке вскрикнула. О, небеса! Патриарх Субхути. Хотя она знала, что Цзинин должен был иметь очень сильного Дао отца позади него, учитывая, что он выучил 8-9 скрытное искусство. Она никогда не представляла, что это будет тот старый чудак Субхути. Даже я не могу точно сказать, насколько силен этот старый ублюдок. Во время той войны, которая разрушила мир Паньгу, он вмешался, чтобы спасти некоторых людей, но он не участвовал. Тем не менее, он определенно является одним из самых могущественных отцов Дао из трех царств, и у него есть несколько отцов Дао среди его учеников. Возвышающаяся фигура еще раз осторожно постукивала по подлокотнику. Дун, дун, дун. Медленные, глубокие звуки стука отразились во всей темной области. Лазурная лиса не могла дышать. Несколько отцов Дао, она знала некоторые секреты, такие как тот факт, что таинственный старший ученик под командованием патриарх Субхути определенно находился на уровне истинного бога или Дао отца. Что касается других, она не знала о них, но из того, что говорил королевский бог, патриарх Субхути на самом деле имел под собой Дао отцов. Тем не менее, хотя она и узнала об этом, она не осмелилась позволить этой информации проскользнуть. Она была полностью предана королевскому богу, а королевский бог был всезнающим. Если бы она осмелилась предать его каким-либо образом, королевский бог сразу узнал бы. Например, эта битва против Цзинина. Королевский бог сразу же осознал, что произошло во время нее. Тем не менее, этот старый ублюдок стоит на стороне Нюевы. Туманный взгляд возвышающейся фигуры казался таким же глубоким и обширным, как бесконечная пустота. Таким образом, мы могли бы воспользоваться этим шансом, чтобы убить одного из учеников и проверить его реакцию. Лазурная лиса слушала внимательно. Активировать шахматную фигуру. Юйвэй. Возвышающаяся фигура сказала. Пусть Юйвэй приведет Цзинина к великому телепорту, чтобы сразу отправиться в Пятый мир. Пятый мир – одна из наших основных баз, и я лично предстану. В Пятом мире, даже если Субхути придет лично, он ничего не сможет сделать. Юйвэй, лазурная лиса была поражена. У них было немало шахматных фигур, расположенных в мире Великой Ся. До этого Юйвэй не был важной, но после взятия патриарха Лу в качестве своего мастера и превращения в небесного бессмертного, она сразу стала их самой важной частью. Логически говоря, она могла бы быть использована в будущем с большой пользой, но теперь они собирались использовать ее против Цзинина. Ясно, что в глазах королевского бога торговля Юйвэй для жизни Цзинина стоила того. Да, почтительно лазурная лиса. Затем она растворилась в воздухе. В темноте остался только массивный левитирующий трон и возвышающаяся фигура. Левая рука продолжала осторожно касаться подлокотника трона. Субхути, я на самом деле еще не сражался с тобой. Я действительно с нетерпением жду этого. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 17. Глава 14. Книга 17. Глава 14. Успешный план. Пятый мир. В тихой комнате, наполненной ароматом ладана, женщина, одетая в лазурь, открыла глаза, проснувшись. Королевский бог на самом деле готов использовать шахматную фигуру Юйвэй. Лазурная лиса мысленно вздохнула про себя. Она тут же попыталась протянуть руку, нахмурившись. Юйвэй еще не спит? Многим шахматным фигурам были даны приказы, что, если они не находились в смертельной ситуации, им нужно спать хотя бы раз в 3 дня. Только когда они спали, эти шахматные фигуры можно было бы тайно связать. Эта форма общения была чрезвычайно таинственной. Даже истинные боги или отцы Дао не смогли ее обнаружить. Был шанс обнаружить любую другую связь, и после обнаружения шахматные фигуры больше не смогут продолжать прятаться. Не спит. Лазурная лиса задумалась на мгновение. Не спеши. Она должна спать 1 раз в течение этих 3 дней. Хе-хе. Полагаю, что Цзинин никак не сможет защититься от заговора своего Дао-компаньона. Если он телепортирован прямо в Пятый мир, он мертв. И хм. Лазурной лисы глаза внезапно засветились. Если Цзинин умрет, из этого можно получить пользу. Лазурная лиса рассмеялась. Может быть, мы сможем использовать его смерть, чтобы гарантировать, что клан Пламя Юности окажет поддержку цельным воротам. В ту же ночь, на территории, контролируемой кланом Пламя Юности, патриарх Арканиум встретился с одетым в золото посланником на вершине высокой безымянной горы. «Приветствую вас, посланник!» Небесный бессмертный Арканиум был чрезвычайно вежлив. «Дайте это вашему предку!» Одетый в золото посланник передал свиток. «Это?» Арканиум был озадачен. «Этот свиток содержит провиденческие записи внутри него. Как только ваш предок просмотрит их, он поймет». Одетый в золото посланник засмеялся. «Наши цельные ворота делают это, чтобы помочь вашему клану Пламя Юности. Не заканчивайте тем, что вас уничтожат, даже не зная, что происходит». После разговора одетый в золото посланник сразу же исчез через телепортацию. Арканиум держал свиток, хмурясь. На мгновение он открыл его, чтобы взглянуть первым. Развернутый свиток показал изображение. Это были действительно провиденческие записи. Арканиум наполнил его своей бессмертной энергией, и изображения мгновенно начали двигаться. Это была сцена 18 небесных бессмертных, сражающихся с небесным бессмертным единства, а также сцена их, убитых Цзинином. Это небесная бессмертная фиолетовая трава. Арканиум сразу узнал фиолетовую траву, с которой он говорил несколько раз. Эти 18 небесных бессмертных настолько могущественны. Они действительно смогли подавить единство. Единство вот-вот умрет. Что? Увидев удар Цзинина, Арканиум мгновенно был ошеломлен. О, небеса! Но-но! Цзинин был намного мощнее, чем во время последней битвы на горном хребте Старый Нефрит. Скорее всего, если бы все небесные бессмертные клана Пламя Юности объединили свои силы, они все равно не смогли бы снова одолеть Цзинина. Арканиум точно знал, насколько глубока вражда между его кланом и Цзинином. В ужасе он тотчас же телепортировался обратно, внутри удерживающей мир пагоды. Что это? Предок Пламя Юности вышел из иллюзорного пространства, после него следуют еще два небесных бессмертных. Предок, остальные четыре небесных бессмертных в удерживающей мир пагоде были с ним несравненно уважительны. Семь небесных бессмертных из клана Пламя Юности были собраны здесь. Предок, цельные ворота отправили это нам. Взгляните. Арканиум передал свиток, серьезно посмотрев ему в лицо. Цельные ворота никогда не приходят в наш клан Пламя Юности с хорошими новостями. Предок Пламя Юности, бессмертный ядовитый чудак, рассмеялся. Он тут же развернул свиток, потом рассмеялся. О, записи провидца. Позвольте мне посмотреть. Он наполнил его своей бессмертной энергией, и мгновенно сцены этой битвы начали воспроизводиться. 18 небесных бессмертных вышли в унисон, подавляя единство. Цзинин атаковал, истинный бессмертный Гауди появился, император Ся появился и победил Гауди. Сначала бессмертный ядовитый чудак смотрел с полуулыбкой на лице, но его лицо быстро стало меняться, становясь все более уродливым. Таким образом, на самом деле это произошло. Бессмертного ядовитого чудака зрачки слегка сжались, его лицо стало холодным, как лед. Остальные шесть небесных бессмертных, присутствующих, все смотрели на бессмертного ядовитого чудака, ожидая его приказа. Я думал, что император Ся будет стоять только за Цзинина после того, как он преодолеет свое бедствие, чтобы стать внеземным богом. Я и представить не мог, что даже до того, как стать внеземным богом, он станет таким монстром. Если бы я был императором Ся, я бы тоже защитил Цзинина. Лицо бессмертного ядовитого чудака выглядело темным. Предок, что нам делать? Если Цзинин придет, мы не сможем его остановить. Предок, все они смотрели на своего предка, ожидая его приказа. Предок был тем, кто бродил по миру в эпоху мира Паньгу, в конце концов. Даже многие небесные боги и истинные бессмертные чувствовали, что с ним не стоит связываться. Цзинин не начнет войну против клана Пламя Юности в ближайшем будущем. Бессмертный ядовитый чудак продолжил. Это потому, что ему досталось от нашего последнего столкновения. Он очень хорошо знает, что у меня много клонов, и что, если он не сможет их уничтожить, я продолжу его преследовать, став кошмаром для его клана. Бессмертный ядовитый чудак в глазах сверкнул диким светом. Он был зловещий, коварной фигурой, как и всегда. Значит, мы просто проигнорируем это? Патриарх Сухостой нахмурился. Ты, глупый болван, огрызнулся бессмертный ядовитый чудак, разве ты не видел, как удивительно быстро Цзинин растет в силе? Он уже настолько силен на уровне пустоты. Я бродил по исконному миру и видел много вещей, но я никогда не видел такого монстра, как он раньше. В исконной эре только некоторые из самых легендарных монстров могут быть сопоставимы с ним. Такой монстр, как он, если он продолжит расти, он обязательно получит невероятную силу в Лиге Багрового Света. В конце концов, в будущем, даже я не смогу сбежать от него, и как только я умру, уничтожение клана Пламя Юности будет само собой разумеющимся. У нас даже не будет возможности отбиться. Небесный бессмертный безрассудное увлечение и остальные все кивнули. Позвольте мне подумать об этом. Позвольте мне подумать. Бессмертный ядовитый чудак сузил глаза. Я действительно не ожидал, что этот день придет. Он был очень осторожным человеком. Именно потому, что он был осторожным, коварным и хитрым, что он смог выжить так долго, несмотря на опасности. Остальные шесть небесных бессмертных все спокойно ждали. Сделайте так, чтобы все смертные нашего клана Пламя Юности были перенесены в мир внутри удерживающий мир пагоды. Внезапно бессмертный ядовитый чудак начал отдавать приказы. Деревья умирают, когда вырваны с корнем, но люди могут выжить. Если что случится, мы убежим. Эвакуировать всех. Шесть небесных бессмертных были поражены. Все до одного. Бессмертный ядовитый чудак немедленно приказал. Вы должны быть быстрыми, как можно быстрее. Я хочу, чтобы вы закончили это в течение времени, необходимого для варки чайника. Если у вас недостаточно времени, это нормально, если вы в конечном итоге потеряете или бросите некоторых смертных. Хорошо. Шесть небесных бессмертных все торопливо согласились. Удерживающая мир пагода была протокосмическим духовным сокровищем со своим миром внутри нее. Хотя он был не таким огромным, как главный мир в звездном захватчике Монарнина, он был немал. В нем было бы легко содержать 30 миллиардов человек. Небесные бессмертные отдали приказы, а сыпучие бессмертные отправились их исполнять лично. Хотя все те, кто жил в горном хребте Старый Нефрит, были уничтожены, после того как Цзинин был сослан в зону Нихилиум, клан Пламя Юности переместил еще миллиарды членов клана обратно в Старый Нефрит. Сыпучие бессмертные двигались с невероятной скоростью. У клана Пламя Юности было около 1000 сыпучих бессмертных и земных бессмертных под их командованием, и все они двигались в унисон. В течение времени, необходимого для кипячения чайника, они действительно эвакуировали всех членов клана из 3 штабов, переместив их в удерживающую мир пагоду. 7 небесных бессмертных в удерживающей мир пагоде смотрели на обширную землю снаружи. Это было их вотчиной. Они сражались за эту землю, за нее умирали. Поехали. У нас будут большое будущее, и наш клан Пламя Юности будет только укрепляться. Бессмертный ядовитый чудак вылетел из башни. Размахивая рукой, он собрал удерживающую мир пагоду, затем скрылся в воздухе. В ту же ночь, императорская столица Великой Ся, дворец небесного света, ваше императорское величество, бессмертный ядовитый чудак просит аудиенции, почтительно сказал белолицый старик. Император Ся поднял бровь, задумчивый взгляд в глазах, затем он сказал, пусть он войдет. Да, белолицый старик сразу ушел, он пришел довольно быстро, кажется, цельные ворота снова пытаются его соблазнить. Император Ся размышлял про себя. При правильном использовании пламя юности чудак также является острым оружием. Однако, когда вы наносите вред другим, вы также наносите вред себе. Он сходит с ума слишком легко. Император Ся прекрасно знал, что безумие пробирало его до костей, бессмертного ядовитый чудака. Вот почему император Ся использовал его клан и феодальные поместья, чтобы связать бессмертного ядовитого чудака, дав ядовитому чудаку что-то, о чем нужно заботиться и, следовательно, способ использовать его, и как, по внешнему виду, хотя бессмертный ядовитый чудак полезен, он не может сравниться с Цзинином. Император Ся покачал головой, кажется, я собираюсь потерять одно из своих острых оружий. Извне вошел уродливый, рогатый человек, ваше императорское величество. Рогатый человек был необычайно уважительным. Ядовитый чудак. Император Ся улыбнулся. Рогатый человек почтительно сказал, цельные ворота просили меня присоединиться к ним все это время, но я не согласился. Только сейчас они прислали мне свиток с провидческой записью внутри нее, запись Цзинина, сражающегося и убивающего 18 небесных бессмертных. Увидев это, я понял, что Цзинин сейчас чрезвычайно силен. Я хочу разрешить свои разногласия с ним, в результате чего мы оба присягнем небесному Дао. Мы можем это сделать, решить свои разногласия. Император Ся покачал головой. Даже когда Цзинин был слабым, он все еще хотел сражаться с тобой. Теперь, когда он сильнее тебя, как он может быть готов принять мир? Ваше императорское величество, вы собираетесь защищать его, сказал рогатый человек низким голосом. Если захочешь убить его, я не стану тебя останавливать. Если он захочет убить тебя, я тоже его не стану останавливать, сказал император Ся. Рогатый человек холодно засмеялся. Как я могу убить его, ваше императорское величество? Похоже, вы уже сделали свой выбор. Я уже подозревал это, прежде чем я пришел сюда, но я держался за последнюю надежду. Ядовитый чудак, ты очень умный, но я призываю тебя не присоединяться к цельным воротам. Если ты присоединишься к цельным воротам, ты сделаешь врага не только в виде меня и Дао Отца Багрового Света, но и всего моего исконного императорского клана и многих других истинных богов и отцов Дао. Император Ся продолжал, ты можешь уйти теперь, надеюсь, ты сможешь пережить этот великий шторм. Я бездарен в других отношениях, но я умею выживать. Рогатый человек усмехнулся. Не убив меня, ваше императорское величество, вы позволили мне сохранить дополнительный клон. И затем, посмеиваясь, он ушел. Император Ся наблюдал, как он уходит. Этот клон чудака Пламя Юности определенно даже не носил приличных сокровищ. Он приготовился умереть. Единственная причина, по которой он пришел сюда сегодня, выложить все свои карты на стол. Но, увы, император Ся неподвижно стоял за Цзинина. Император Ся не мог даже потрудиться, чтобы попытаться солгать ему об этом, потому что он знал, что бессмертный ядовитый чудак был настолько хитрым и изворотливым, что не было никакого способа обмануть его. Цельные ворота, они действительно беззаботны в своих действиях. Нет шва, через который они не проникнут. Император Ся покачал головой. Именно так они лишили меня одного из моих острых орудий. Тихо, без звука и шума, клан Пламя Юности исчез из мира Великой Ся. Пятый мир. В пределах возвышающегося дворца. Бессмертный ядовитый чудак. Я уже давно слышал ваше знаменитое имя. Женщина, одетая в лазурь, сидела на своем троне во дворце. Мастер цельных ворот. Бесчисленные маркизы в мире Великой Ся, что слышали ваше имя, все дрожали. Рогатый человек улыбнулся. Хотя император Ся убедил его в этом, он знал, что, чтобы выжить в этой буре, нужно было быть в союзе. Если бы у него его не было, тогда он, вероятно, стал бы мишенью для обеих сторон. Так как это было так, он мог бы присоединиться к другой стороне прямо сейчас и даже принять на себя важную роль. «Пойдите, отдохните, бессмертный ядовитый чудак. Когда придет время нашей битвы с Великой Ся, у вас будет широкая возможность проявить вашу мощь», — засмеялась женщина, одетая в лазурь. «Тогда я жду ваших приказаний, мастер ворот». Рогатый человек поднялся на ноги, затем улыбнулся и ушел. Женщина, одетая в лазурь, тоже улыбнулась. Она только что приобрела свирепого генерала. ГМ. Женщина, одетая в лазурь, мысленно произнесла: «Юй Вэй, наконец-то заснула». Она немедленно направилась к ее комнате, планируя встретиться с Юй Вэй во сне. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 17. Глава 15. Книга 17. Глава 15. «Давай заведем ребенка». В комнате. Женщина, одетая в лазурь, зажгла палочку ладана. Она была в отличном настроении из-за того, что чудак Пламя Юности оказал ему поддержку, и она наконец-то заснула после некоторого времени. В ее мечтах это была широкая, обширная степь. Одетая в черное дева материализовалась из ниоткуда внутри нее. Почему? Лицо Юй Вэй изменилось. Она сразу поняла, что ее направили в это место. Когда она смахнула ее своим взглядом, она увидела, что вдалеке стоящая, одетая в лазурь женщина идет к ней. «Мои почтительные приветствия вам, посланник», — сказала Юй Вэй с уважением. «Юй Вэй, долгое время не виделись». Женщина, одетая в лазурь, улыбнулась. «Ваша последняя миссия была выполнена отлично. У нас есть еще одна миссия для вас». Сердце Юй Вэй сжалось. Ее последняя миссия — захват небесного бессмертного гора предчувствия. Однако ей не пришлось выполнять фактический захват. Все, что ей нужно было сделать, это немного помочь, чтобы это произошло. Это была довольно простая миссия. Юй Вэй сделала лишь несколько вещей, и не было никаких шансов, что ее статус будет раскрыт. «Пожалуйста, проинструктируйте меня, посланник», — почтительно сказала Юй Вэй. «Миссия связана с вашим да-компаньон, Цзинином». Одетая в лазурь женщина тщательно изучила реакцию Юй Вэй. Сердце Юй Вэй снова сжалось, но она ничего не спросила. «Королевский бог командировал», — одетая в лазурь женщина сказала, — «чтобы ты привела Цзинина прямо в пятый мир через великую телепортацию». «Раньше я никогда не была в пятом мире», — поспешно сказала Юй Вэй.